Пред тем, как я пошел от короля, он еще мне сказал, что некоторые мысли имеет с вашим императорским величеством заключить такой союз, чтоб оттого могло быть на долгое время спокойствие во всей Европе. Переписка началась. Фридрих сообщал Екатерине известия из Вены, что там думают, какие имеются подозрения относительно видов России на Польшу. Просил не тревожиться мнениями и подозрениями венского двора, потому что в Вене нет денег, и Мария Терезия вовсе не в таком выгодном положении, чтоб могла начать войну. «Вы достигнете своей цели, — писал Фридрих, — если только немножко прикроете свои виды и накажете своим посланникам в Вене и Константинополе опровергнуть ложные слухи, там распускаемые. В противном случае ваши дела пострадают. Вы посадите на польский престол короля по вашему желанию и без войны, и это последнее во сто раз лучше, чем опять низвергать Европу в пропасть, из которой она едва вышла. Крики поляков — пустые звуки. Короля польского бояться нечего. Он едва в состоянии содержать 7000 войска. Но они могут заключить союзы, которым надобно воспрепятствовать, надобно их усыпить, чтобы они заранее не приняли мер, могущих повредить нашим намерениям. Фридрих писал, что желал бы видеть на польском престоле Пиаста. Екатерина отвечала, что это и ее желание, только бы этот Пиаст не был старик, смотрящий в гроб, ибо в таком случае сейчас же начнутся новые движения и интриги с разных сторон в ожидании новых выборов. В апреле Долгорукий доносил о втором разговоре своем с Фридрихом. «Императрица пишет, — сказал король, — что не желает избрания на польский престол какого-нибудь из бурбонской фамилии. По-моему, ни венскому, ни версальскому двору в том помогать не надобно. А, впрочем, как я уже писал императрице, и на все соглашаюсь, только думаю, что лучше будет природный поляк. В этом деле надобно иметь великую осторожность и стараться, чтоб до времени намерение императрицы не могло открыться, и в этом я сильно сомневаюсь. Когда я был в Саксонии и имел свидание с королевскую фамилией, то наследная принцесса мне говорила, что императрица старается об избрании в польские короли князя Чарторийского. Я ей отвечал, что все пустое, что король еще здоров, и пока он жив, думать не для чего о его преемнике, и что я, равно как и императрица, не намерен лишать поляков свободы в королевских выборах. Потом Фридрих начал говорить о союзе, который он намерен заключить с Россией. «Такой союз, — говорил он, — не может быть противен императрице, ибо известна склонность ее к миру, и ничто не может так способствовать миру, как наш союз. Хотя венский двор теперь со мною и заключил мир, однако, как скоро поправит свои внутренние дела, то вступит в новую войну, а этого не осмелится сделать, когда узнает о союзе между мною и Россией. Мне уже от Версальского и Стокгольмского дворов сделаны предложения вступить с ними в союз, но я отвечал в учтивых и нерешительных выражениях, ожидая решения императрицы. Фридрих прямо объявлял, что ему нужен союз с Россией и для чего нужен. Соглашение в делах польских будет следствием этого союза. Фридрих желал Пяста, но его министр в Варшаве Бенуа был опытнее и внимательнее Кейзерлинга. Он хорошо знал, что черторийские воспользуются своим торжеством для проведения преобразований и несогласных с интересами России и Пруссии. «Я писал Бенуа своему королю, твержу постоянно графу Кейзерлингу, что у России и Пруссии одинакие отношения к Польше, и потому их существенный интерес требует не позволять, что республика стала значительную державою, пришла в такое состояние, в котором она бы быть опасна обоим дворам». Он дал мне честное слово, что не допустит до этого. Но для Бенуа было ясно, что не допускать до этого значит разделывать собственное дело, что Россия и Пруссия будут теперь усиливать людей, с которыми после неминуемо должны будут вступить в борьбу. Он писал королю: «У черторыйских, и особенно у стольника Понятовского, только и в голове, что преобразование польской конституции. Они приступят к реформе, как только образуется конференция. Как они надеются, будет поддерживать Россия». И в самом деле Кейзерлинг, по крайней мере, был за конфедерацию. Бенуа был против нее, боясь всеобщей войны и советуя своему королю быть нейтральным, иначе при согласном содействии России с Пруссией вся Европа увидит, что дело идет об увеличении этих держав за счет Польши. Фридрих отвечал, что Бенуа держал себя старательно среди этих движений, но чтоб не давал России ни малейшего повода подозревать, что Пруссия действует против нее. 26 сентября князь Долгорукий приехал к министру иностранных дел графу Финкенштейну и был встречен известием о смерти короля польского. «В нынешних обстоятельствах, — сказал Финкенштейн, — я бы очень желал, чтобы союзный трактат между Россией и Пруссией был заключен, чтоб король имел оправдание перед другими государями, почему он поступает в Польше согласно с императрицей». Долгорукий отвечал, что проект оборонительного союза, присланный королем императрице, рассматриваться ею, и скоро заготовлен будет с русской стороны контрпроект. «Хотя договор еще и не заключен, — прибавил Долгорукий, — однако я надеюсь, что король не откажется от своих слов, что относительно выбора короля польского во всем будет согласен с императрицей. Король сказал это мне и то же самое написал императрице».